Глава седьмая. «Юля, душа моя, я понимаю, что ты голодна, но объедать деревья — это уже слишком», — обратился ко мне Иван со смехом. «Что бы ты понимал? Во-первых, это не просто дерево, а ель. По крайней мере, под этим названием я знаю это дерево. Во-вторых, то, что я ем, это не только вкусно, но и полезно». Иван захохотал, а мне стало обидно. «Полезно для кого? Я не буду говорить предположения, которые крутятся у меня в голове», — продолжил он веселиться. «Зря хохочешь», — проворчала я, с аппетитом объедая еловую ветку. «Еще каких-то 100-200 лет назад у нас на Земле люди тысячами умирали от такой болезни, называется цинга. Особенно доставалось морякам, которые месяцами не видели берега. Страшная штука, скажу я вам. Начиналось все с зубов. А там и до смерти недалеко было. А потом случайно выяснилось, что этого монстра можно победить простым витамином С. Стали моряки брать с собой в плавание квашеную капусту да другие продукты, где этого витамина в избытке, и болезнь отступила. Я сейчас объедаю молодые ветки ели, они по содержанию этого самого витамина в первых рядах числятся. Кроме того, мне просто нравится их вкус. К большому моему сожалению, их можно есть только весной. Потом они грубеют и колючими становятся». Иван уже перестал хохотать и давно внимательно меня слушал, а после того, как я закончила мини-лекцию, переглянулся с Дмитрием и кивнул ему. Не стало вникать, что это значит. Так как лес, по которому мы шли, был смешанный, то елок попадалось не так и много. Но первую попавшуюся мы втроем объели всю, все нижние ветки. Матильда вначале с удивлением наблюдала за нашим поведением, а потом упала на землю, прикрыла передними лапами глаза и начала похрюкивать и подрагивать всем телом. Было полное ощущение, что она хохочет. Вкус еловых веток понравился всем. А после того, как я рассказала, какую пользу они приносят, понравилось вдвойне. Небольшой перерыв закончился, и мы пошли дальше. Вдруг на нашем пути появилось неожиданное препятствие. Лес поредел, трава стала более сочной, а под ногами начала чавкать земля. «Друзья, а вы ничего странного не замечаете? В последние 5 минут у меня создается ощущение, что мы идем прямиком в болото. Скажите, что это не так», — задала вопрос своим спутникам. «Ну, пожалуйста», — взмолилась я. Я решила повернуть назад, но было уже поздно. Ноги быстро и неотвратимо уходили вниз, скованные цепкой хваткой трясины. Матильда, как ни в чем не бывало, сидела у меня на руках, с любопытством наблюдая за происходящим, не осознавая опасности. Бредя наугад, так как ноги уже по колено были в жиже, я запнулась о какую-то коряшку, пытаясь сохранить равновесие, замахала руками, и лиса списком полетела вниз. Из густой черной жижи торчала только ее мордочка. Она таращила на меня глаза и выглядела испуганной. Ноги продолжали погружаться дальше, но я не могла оставить Матильду без помощи. Наклонилась и начала рыться в почве, пытаясь нащупать лису. Зверь был явно напуган и, активно работая лапами, пытался выбраться. Но, к сожалению, это только усугубляло ситуацию. Подняла глаза и увидела, что мужчины находились примерно в таком же положении, что и мы с Матильдой. В то время, когда они пытались вытащить ноги из жижи, их утягивало все ниже и ниже. «Стоп! Остановились все! Чем больше мы двигаемся, тем быстрее нас засасывает!» Удивительно, но меня послушались все и сразу. Даже лиса перестала дергаться. Лихорадочно начала вспоминать, что нам говорили на курсах по выживанию в диком лесу. Было дело, ходила я и на такие. Странный мужчина лет 70 говорил, что если попасть в болото, то может помочь любая сила. Свисающие ветки, кусты. Огляделась и порадовалась, что мы еще не так далеко отошли от края болота. «Хватайтесь за ближайшую ветку или куст и медленно подтягивайтесь. Помните, главное не совершать никаких резких движений, оказавшись в болоте. Если вы падаете, то старайтесь упасть плашмя на живот или спину, чтобы не позволить окунуться с головой. Войдя в трясину вертикально, у вас больше шансов уйти под воду и больше не вынырнуть», — учил нас Семен Олегович. Осмотрелась и смогла вцепиться в тоненькое деревце одной рукой. Я продолжала откапывать Матильду только одной рукой. В какой-то момент поднапряглась и таки смогла вытащить ее из жижи. Земля при этом издала недовольный чавкающий звук, а я еще глубже провалилась вниз. Посадила лису на плечо и уже двумя руками вцепилась в свое надежное средство спасения. Я с трудом стояла. Красотка, наверное, еще та. Одно плечо перекошено под тяжестью Матильды, вся лохматая, перепачканная этой черной гадостью, да и пахнет от меня, наверное, ужасно. Но в данную минуту меня это не сильно волновало. Ноги, несмотря на все усилия, тем временем медленно, но верно продолжали погружаться в трясину. «Юля, давай руку!» — крикнул мне Дмитрий. Я смотрела вперед, поэтому то, что творилось за моей спиной, не видела, а когда развернулась, оказалось, что Иван удерживал в наклонном состоянии тонкое деревце, а Дмитрий, забравшись на него, дополз до того места, где стояла я, и протягивал мне руку. Если бы я могла, то выпрыгнула из этих проклятых ботинок и умчалась бы подальше от этого жуткого места. Но я боялась сделать хоть одно лишнее движение, боялась оторвать руки от спасительной ветки. Дмитрий ловким движением ухватил Матильду за загривок и перебросил ее на край болота. Стало немного легче, когда лиса оказалась в безопасности. Закусив губу от отчаяния, я резко дернула одну ногу, опираясь на другую. Первая, естественно, провалилась еще глубже, зато вторую я смогла выдернуть полностью. «Руку! Давай руку!» — кричал Дмитрий. Его холеное аристократическое лицо было перемазано землей и покрыто каплями пота, а глаза выдавали беспокойство за меня. «Доверься мне и дай руку!» Сложно сказать и оценить, каких усилий мне потребовалось, чтобы оторвать руку от спасительного дерева. Но в конце концов я это сделала. «Умница!» — похвалил меня Дмитрий. «Иван, поднимай нас потихоньку, я ее держу». После этих слов дерево, на котором висел Дмитрий, потихоньку, очень медленно, стало принимать привычное для него вертикальное положение. Несмотря на то, что рука была скользкая от грязи, Дмитрий крепко удерживал меня. Еще минут пять борьбы, и мы оказались на твердой земле. «Твою мать!» — с чувством произнесла я, а Иван вначале удивленно на меня посмотрел, а потом захохотал. Мы лежали на краю болота, на земле, вымотанные борьбой, раскинув руки в стороны, и смотрели в чистое голубое небо. Говорить ничего не хотелось. Матильда подползла ко мне и улеглась под бок, положив свою голову на грудь. Подняла как будто каменную руку и погладила теплую грязную макушку зверя. Как же здорово, что мы смогли выжить!